16. Посреди ночи его разбудил какой-то грохот. Луис сел на постели, пытаясь понять, что это было. То ли Элли упала на пол, то ли сломалась кроватка Гейджа. А потом луна вышла из-за облаков, залив комнату холодным белым сиянием. И Луис увидел Виктора Паскоу, стоявшего в дверном проеме. Луиса разбудил грохот распахнувшейся двери. Череп Паскоу был проломлен. Кровь на лице засохла бордовыми полосами, и он стал похож на индейца в боевой раскраске. Сломанная ключица торчала наружу. Он ухмылялся. «Вставай, доктор», — сказал Паскоу. «Нам надо кое-куда сходить». Луис оглянулся. Жена крепко спала, свернувшись калачиком под желтым одеялом. Он повернулся к Паскоу, который умер, но почему-то явился сюда как живой. Однако Луис не испугался и почти сразу сообразил, в чем причина. «Это сон», — подумал он с облегчением, и только по этому облегчению понял, что ему все-таки было страшно. «Мертвые не возвращаются. Это физиологически невозможно. Этот молодой человек сейчас лежит в выдвижном ящике в Бангарском морге с зашитым Y-образным разрезом на теле. Возможно, патологоанатом, бравший образцы тканей, поместил его мозг в грудную полость, а черепную коробку набил бумагой. Это проще, чем запихивать мозг обратно в череп». Дядя Карл, отец злосчастной Рути, рассказывал, что патологоанатомы так делают. Он рассказывал много такого, отчего Рэйчел с ее болезненным страхом смерти точно бросила бы в дрожь. Но Паскоу здесь нет. Ни в коем разе, мой зайчик. Паскоу лежит в холодильной камере с биркой на пальце ноги. И вряд ли он там лежит в этих красных спортивных трусах. И все-таки побуждение встать было сильным. Паскоу смотрел на него в упор. Он откинул одеяло и спустил ноги на пол. Тряпичный ковер, свадебный подарок от бабушки Рэйчел, вдавился в пятки холодными узелками. Сон был невероятно реальным. Настолько реальным, что Луис пошел за Паскоу, только когда тот повернулся к нему спиной и начал спускаться по лестнице. Да, побуждение идти было сильным, но даже во сне Луис не хотел, чтобы к нему прикасался ходячий мертвец. Но он пошел. Спортивные трусы Паскоу тускло мерцали впереди. Они прошли через гостиную, через столовую, через кухню. Луис решил, что сейчас Паскоу откроет дверь между кухней и пристройкой, служившей гаражом для микроавтобуса и Сивика. Но Паскоу не стал открывать дверь. Он просто прошел сквозь нее. И Луис, глядя на это, подумал с тихим изумлением. «Вот как это делается! Ха, замечательно! Так может каждый!» Он попробовал сам и слегка удивился, наткнувшись на твердую деревянную преграду. Очевидно, он был непробиваемым реалистом, даже во сне. Луис повернул ручку, поднял засов и прошел в гараж. Паскоу там не было. Возможно, тот просто исчез и уже не появится. Во снах так бывает. Вот ты стоишь у бассейна голышом, с мощной эрекцией, и обсуждаешь возможность группового секса с обменом партнерами. Ну, допустим, с Роджером и мисси Дандридж. А потом раз — и ты вдруг карабкаешься по склону какого-нибудь гавайского вулкана. Может быть, Паскоу исчез, потому что сейчас начиналось второе действие. Но когда Луис вышел из гаража, он снова увидел Паскоу, стоявшего в бледном свете луны на краю лужайки, там, где начиналась тропинка. Вот теперь ему стало по-настоящему страшно. Страх мягко просачивался через кожу и заполнял все пустоты внутри черным дымом. Ему не хотелось туда идти. Он замер на месте. Паскоу оглянулся через плечо, в лунном свете его глаза отливали серебром. Сердце Луиса сжалось от безысходного ужаса. Это торчащая наружу кость, эти сгустки запекшейся крови. Но нечего было и думать о том, чтобы сопротивляться этому взгляду. Очевидно, это был сон о бессилии, о подавлении воли, о том, что ты ничего не изменишь и не отменишь, как наяву он не смог отменить смерть Паскоу. Учись хоть 20 лет, все равно не сумеешь спасти человека с проломленной головой. С тем же успехом можно обратиться за помощью к водопроводчику, шаману с бубном или дяденьке из рекламы мусорных пакетов. Все эти мысли пронеслись у него в голове, когда он ступил на тропинку и пошел вслед за Паску в красных спортивных трусах, которые в бледном свете луны казались темно-бордовыми, как засохшая кровь на его лице. Ему не нравился этот сон. Очень не нравился. Он был слишком реальным. Холодные узелки ковра, неспособность пройти сквозь дверь, хотя в любом уважающем себя сне человек запросто может и должен проходить сквозь стены и закрытые двери. И вот теперь прохладная роса под босыми ногами и легкий ночной ветерок, овивающий кожу. Луис вышел из дома практически голым, в одних трусах. Зайдя под деревья, он почувствовал под ногами сухие сосновые иглы. Еще одна маленькая деталь, слишком реалистичная для сновидения. «Не бери в голову. Ничего этого нет. Я сейчас дома, в своей постели. Это всего лишь сон, и неважно, насколько он реалистичный. Как и все остальные сны, завтра утром он покажется мне смешным. Мой бодрствующий разум сразу выявит все его неувязки». Тонкая сухая ветка вонзилась в плечо, и Луис поморщился. Шагавший впереди Паскоу казался неясной тенью, и теперь страх Луиса выкристаллизовался в одну очень ясную мысль. «Я иду в лес следом за мертвецом. Я иду следом за мертвецом на кладбище домашних животных. И это не сон. Господи, миленький, это не сон. Это все происходит на самом деле». Они прошли первый лесистый холм. Тропинка петляла среди деревьев, а потом нырнула в подлесок. Сейчас резиновые сапоги были бы очень кстати. Земля под ногами расползалась холодным студнем, липла к ступням и отпускала весьма неохотно. Все это сопровождалось противными чавкающими звуками. Луис чувствовал, как грязь просачивалась между пальцами, словно пытаясь их разъединить. Он отчаянно цеплялся за мысль, что это все-таки сон, но у него не особенно получалось. Они добрались до поляны. Луна снова вышла из-за облаков и теперь омывала кладбище своим призрачным светом. Покосившиеся надгробия, доски, куски шиферных плит, старые жестянки, разрезанные отцовскими ножницами по металлу и кое-как выпрямленные молотком, вырисовывались особенно четко, отбрасывая безукоризненно черные резкие тени. Паску остановился возле котика Смаки, он был послушным, и обернулся к Луису. Страх, ужас. Они разрастались внутри, грозя разорвать его тело своим мягким, но неумолимым давлением. Паску улыбался, окровавленные губы растянулись, обнажив зубы. В мертвенно-белом свете луны его загорелая кожа приобрела белизну трупа, который вот-вот зашьют в саван. Паску поднял руку и указал куда-то в сторону. Луис посмотрел туда и застонал. Его глаза широко распахнулись, и он зажал рукой рот. Щекам вдруг стало холодно, и Луис осознал, что плачет от ужаса. Куча валежника, насчет которой так сильно встревожился Джад Крэндалл, когда Элли туда полезла, теперь превратилась в груду костей. И они шевелились. Кости стучали, шуршали, терлись друг о друга. Челюсти, бедренные и локтевые кости, резцы и коренные зубы. Луис видел оскаленные черепа людей и животных. Фаланги пальцев щелкали, останки ноги разминали бесцветные суставы. Да, они шевелились, они подкрадывались. Паскоу подошел к нему, окровавленное лицо мертвеца, выбеленное лунным светом, было сосредоточенным и суровым. Сознание у Луиса помутилось, в голове, словно заевшая пластинка, вертелась лишь одна мысль. «Надо закричать, чтобы проснуться. И не важно, что ты напугаешь Рэйчел, Элли и Гейджа, что ты перебудешь весь дом, всех соседей. Надо закричать, чтобы проснуться, закричать, чтобы проснуться, закричать, чтобы проснуться, закричать, чтобы...» Но вместо крика получился лишь тоненький выдох, как у ребенка, который пытается научиться свистеть. Паскоу подошел еще ближе и заговорил. «Нельзя открывать эту дверь», — сказал он, глядя на Луиса сверху вниз, потому что Луис упал на колени. Паскоу смотрел на него с выражением, которое Луис поначалу принял за сочувствие. Но это было отнюдь не сочувствие, а убийственная терпеливость. Паскоу опять указал на груду копошащихся костей. «Не ходи на ту сторону, как бы тебе этого не хотелось, док. Граница проложена не для того, чтобы ее нарушать. Запомни, там больше силы, чем ты в состоянии себе представить. Эта древняя сила не знает покоя. Запомни». Луис вновь попытался закричать и не смог. «Я пришел как друг», — сказал Паскоу. Но действительно ли он произнес слово «друг»? Луису казалось, что нет. Ощущение было такое, что Паскоу говорил на иностранном языке, и Луис понимал его только благодаря волшебству сновидения. А его бедный разум подобрал слово «друг», потому что оно оказалось наиболее близким незнакомому слову, которое употребил Паскоу. «Твоя погибель и гибель всех, кого ты любишь, уже надвигается, доктор». Паскоу наклонился так близко к Луису, что тот почувствовал запах смерти. Паскоу, тянущий к нему руку. Тихий, сводящий с ума стук костей. Отклоняясь назад, подальше от этой руки, Луис начал терять равновесие. Его собственная рука задела ближайшее надгробие и повалила его на землю. Лицо Паскоу придвинулось ближе, заслонив собой небо. «Доктор, запомни». Луис попытался закричать, и мир завертелся волчком, но он все равно слышал стук шевелящихся костей в освещенном луной склепе ночи.